Из шатра принесли карту, положили на барабан. Генералы нагнулись. Петр очертил ногтем места, где стоять войскам. Гордону посреди, шагах в 500 от крепости. Лефорту по левую руку, Головину по правую. Здесь ломовая батарея, тут мортиры. Отсюда поведем опроши. Ведь так, Петр Иванович? Можно и так. Отчего же? — отвечал Гордон. Но позади нас останется татарская конница. Нужно разбить. Бросим на них казаков. Да можно и разбить. Я говорю, трудно будет доставлять продовольствие с Метишевой пристани и с каждым обозом посылать большое войско. Это трудно. Слышь-ка, генералы, а чего бы нам не доставлять припасы на лодках? Генералы свесили парики над картой. Гордон сказал, на лодках еще труднее. Дон заперт цепями. В устье две каланчи с очень великой артиллерией. — Каланчи взять? — Господа генералы. — Эка, две каланчи! — засмеялся Головин и прищурил красивые глуповатые глаза на видневшуюся на западе за холмами верхушку круглой зубчатой башни. Гордон ответил, подумав. — А чего же... Можно взять каланчи. Ну, с Богом, Петр Иванович! Петр притянул Гордона за щеки, поцеловал. Завтра снимайся и подступи к крепости. А мы, не мешкая, пойдем всем войском. День-два покидаем бомбы и на приступ. С турецких судов донесся слабый звук рожка. Играли зорю. Вечерняя тень покрывала залив, еще краснели верхушки минаретов, но и они погасли. В воздухе только слышался сухой треск кузнечиков. Петр вошел в шатер, где две свечи горели на пышно накрытом столе, сел на барабан, задымилось блюдо с бараниной. Петр жадно опустил в него обе руки. Лефорт, снявший латы, чтобы способнее было веселиться, наливал венгерское в оловянные кубки. Когда багровый Головин гаркнул «За первого бомбардира!» От шатра вниз в темноту по редкой цепи солдат побежала «Заздравная! Заздравная!» От пушечных выстрелов заколебались свечи. «Хорошо!» — крикнул Петр. Лефорт смеялся, наполняя кубки. «Это хорошая жизнь, Петр!» «Маркетанки-девки есть у тебя при лагере, господин генерал?» — спросил Головин, тоже отстегивая латы. Лефорт и Петр захохотали. По этой части вареной мадамкин ходок. Послать верхового за вареным.